почему это великолепие находится здесь. Место этой броши, даже не в семейном сейфе, а на груди красивой девушки. Решение пришло мгновенно. Когда там день рождения Эванс? Нет, Рождество ближе, значит один подарок на праздник готов. Попытался провести диагностику наложенных чар. Не знаю таких, нужно будет позже разобраться. Единственное, что удалось понять, чары все защитного характера, а одни направлены даже не на хозяйку, а на кого? Родственник, любимый, ребенок, непонятно. Но агрессии в этих чарах нет, значит, сойдет. А вот когда я уже практически закончил, в углу у самого выхода я наткнулся на небольшую тетрадь, судя по всему, бывшую когда-то дневником и не кого-то там, а моего отца. Все страницы были вырваны, все, кроме одной, последней. На ней было написано одно единственное слово – Хогвартс, и нарисован какой-то план. Я просидел над этим планом целый день, но, в конце концов, мне удалось понять, что нарисован здесь тот самый коридор, который заканчивается тупиком и назначение которого я так и не понял. В центре этого коридора был нарисован крест. Он что, перед смертью клад там зарыл? Мое воображение тут же стало рисовать сундуки, наполненные древними артефактами и драгоценностями. Еле усмирив свою буйную фантазию, я понял, я очень хочу в школу в этом году. Что-то по учителю соскучился, да и по другим преподавателям тоже. А затем я сделал финт ушами, наотрез отказавшись покидать расчищенный и преобразованный чердак. Расставив мебель и разложив все вещи, еще пригодные для использования, я объявил его своей берлогой, в которую я залегаю с книжками до начала учебного года. Мне здесь хорошо, комфортно. А вот сегодня Тобиас преподнес мне сюрприз. Я до сих пор не понял, была ли это его собственная инициатива или мать его науськала на взрослый разговор, ну, и с тем и между нами мальчиками, но началось все именно с этого самого, который между нами. Утром отчим заявился на чердак сразу после завтрака. Он сел на край кровати, на которой я в это время валялся с книжкой в одной руке и яблоком в другой. Так вот, лежу я, значит, хрумкаю яблоко и пытаюсь разобраться в хитросплетениях дантовского ада. А Тобиас сидит у меня в ногах и нервно разглаживает покрывало. Наконец, мне это надоело, тем более, что пытаясь разгладить несуществующие складки на покрывале, отчим его практически полностью вытащил из-под меня. «Ты хотел мне что-то сказать?» – спросил я, поднося в очередной раз яблоко ко рту. Да. Послушай, Северус, ты уже взрослый юноша и этот наш разговор нужно было начать давно. В общем, существуют пестики и тычинки». Монолог Тобиаса прервал мой кашель. «Да, я подавился этим треклятым яблоком. Пап, ну не надо, а...» Простонал я, откашлившись. «Я знаю и про пестики, и про тычинки, и что во что вставляется, и аналогию на человеческих особях я тоже проводил. Вот тут закашлялся Тобиас, и яблоко было тут совершенно ни при чем. Я даже испугался, что он задохнется. Несколько раз хлопнул его по спине. «Ты не волнуйся, я только теоретически все это знаю». «На практике не проверял», – зачастил я. «Повтори, что ты сказал». «Ну, я все уже знаю, и про секс, и про пестики, и про тычинки, и что однополые связи бывают, и что у волшебников они вроде как не осуждаются, хотя для меня это дико», – доверительно начал я, заглядывая отчиму в глаза. «Да нет», – он отмахнулся от моих скороговорок, – «повтори, как ты меня назвал, папа», – повторил я осторожно, – вжимая голову в плечи. «Я не виноват, что воспринимаю его, как отца. Я просто не знаю другого. Но до этого момента, я никогда не называл его так вслух, мысленно, сколько угодно, но не вслух. Наверное, я в этот момент напоминал воробья, нахохлившегося и с опаской смотрящего на руку, протягивающую мне крошки. Если он меня сейчас оттолкнет, поставит на место, назовет меня снова мистером Фолтом, я, наверное, рассыплюсь на куски и не факт, что сумею собрать себя снова. Мне это нужно, хотя бы в мечтах представлять, что у меня есть отец, и кто меня тянул за язык. Я закрыл глаза, чувствуя, что предательские слезы готовы покатиться по щекам, и тут же почувствовал, как меня сгребли в охапку и прижали к чему-то твердому, теплому и живому. А во, я и не подозревал, что у Тобиаса такие мышцы. Потом я почувствовал его дыхание на своей макушке. Говорил он так и не отрывая лица от моих волос. «Ты не представляешь, какой ты мне подарок только что сделал, ты просто не представляешь. Я очень люблю твою мать, но если бы дело касалось только ее, я никогда не рискнул бы так кардинально менять свою жизнь, но она затащила меня как-то сюда в поместье, и я увидел тебя, маленький, взъерошенный, ты был похож на дикого зверька, какой-то потерянный. Я знаю, что не был идеальным отцом, но поверь, я старался и каждый раз натыкался на вежливое недоумение с твоей стороны, а мне хотелось большего, гораздо большего. Если бы ты знал, как я хотел хоть на время стать темным, овладеть некромантией, поднять Гордона и упокоить его с особым цинизмом и повторять это действие до бесконечности, пока не надоест. Как он посмел оставить тебя, вас, как, Северус, сынок, если бы я знал, если бы ты только намекнул мне, хоть разочек, сколько же времени мы с тобой потеряли. Но ничего, все сейчас пойдет по-другому, все, ты же не будешь возражать, если я оформлю официальное усыновление. Во время его сбивчивой и часто несвязной речи, я старательно заливал слезами и соплями его рубашку, радостно качая головой, мол нет, возражать я не буду, и да, я согласен, что следующее лето будет очень насыщенным. Нас ждет Париж, Милан, Рим и прочее, прямо по списку. Где мы возьмем на все это деньги, меня не волновало. Зимой я стану совершеннолетним и значит, сейф с моим гонорарами и набежавшими процентами будет в моем распоряжении. Потом мы долго говорили обо всем на свете. Я даже ему про Слизерина рассказал. В лицах. Отец долго смеялся над особо впечатляющими моментами. Обедали и ужинали мы здесь же. Мама один раз заглянула к нам и ушла, улыбаясь. Сейчас уже почти 12, а я чувствую себя по-настоящему счастливым, немного опустошенным, но счастливым. Сижу и глупо улыбаюсь. Ой, мне же завтра с Малфоем встречаться. Они так и не поехали никуда. Не успели, на глазах Эйлин появились слезы. Она смахнула их рукой и развернулась к Перси. «Читай дальше, мальчик. Мне очень не терпится узнать, что там за встреча была с Малфоем». Быстрый взгляд голубых глаз заставил Люциуса передумать и проглотить начавшую зарождаться реплику. Глава 17. Нескромное предложение. 20 августа 1974 года. «Я сейчас нахожусь на своем чердаке и пытаюсь осмыслить сразу несколько вещей. Кто виноват? Что делать? Что вообще происходит в волшебном мире? Но начну по порядку. Утром отец отпарировал меня в тупик и деликатно удалился, предварительно оставив мне портключ. Я решил на всякий случай не рисковать и провести время до прихода Малфоя в кресле, читая книжку. Разговор предстоял серьезный, и я пытался настроиться на нужный лад. Пора расставить все точки над «и». Когда я говорил отцу, что не признаю однополых отношений, я именно это имел в виду. Люциус заявился ровно в полдень. Войдя в комнату, он сразу уставился на мое лицо. Что он там пытался найти? Новые синяки, не иначе. Под его пристальным взглядом мне стало слегка не по себе. Я заерзал в своем кресле. Серые глаза моего бывшего старосты сверкнули. Покажешь спину? Ага, жди. Только стриптиза в моем исполнении сейчас и не хватало. Нет, не покажу. Твой заказ на столе. Проверяй, отдавай деньги и вали отсюда. Взгляд Малфоя стал задумчивым. Знаешь, ты всегда был немного хамоват, а ты всегда был немного педая. В общем, если хочешь большой и голубой любви, то это не ко мне. Северус, что с тобой? Я тебя чем-то обидел? Нет, просто не веди себя так, как ты ведешь себя со мной всегда, и не будешь регулярно посылаем. А ты вырос. Так ты думаешь, что я тебя в койку затащить хочу? А что, это не так? Я был уже на взводе. Вообще, странный разговор получается. Нет, он спокойно сел во второе кресло и тяжело вздохнул. Видишь ли, как бы это ни звучало странно, но я люблю Нарси. Действительно, звучит странно. Я-то думал, что он, кроме себя, любит только свое отражение. Что тебе от меня нужно, Люциус? Почему ты всегда пытаешься обо мне заботиться? Ты что, не понимаешь, как это выглядит со стороны? Если бы я сам знал, я тебя как младшего братишку воспринимаю и всегда воспринимал, с тех пор как твою избитую спину увидел, а младших братьев нужно холить, лелеять и защищать. Малфой протер лицо. Что у тебя с Эванс? Ничего себе переход. Зачем тебе знать столь интимные подробности? Осторожно спросил я. Вообще-то, с Эванс у меня ничего нет, во всяком случае, с моей стороны. Что там думает она, тайна из тайн? Пока все вроде ровно, но я частенько стал ловить на себе ее задумчивый взгляд, значение которого я предпочитаю не знать. Все-таки женщины, это существа с другой планеты. Она, грязнокровка. Ты должен прекратить любое общение с ней, начал толкать речь Малфой. Он говорил долго, о том какие маглы неполноценные и что грязнокровок вообще нужно топить при рождении, и многое другое. Во время этой проникновенной речи, мои глаза становились все больше и больше. К ее концу, я, наверное, на эльфа стал похож. Малфой что, действительно верит в то, о чем говорит? А такое слово, как наследственность, вообще есть в его лексиконе. Да если бы в свое время какой-то смазливый маг не повалял какую-нибудь прабабку Эванс на сеновале, хрен бы она ведьмой родилась. В конце концов, мой бывший староста выдохся и выжидательно уставился на меня. И что он хочет от меня услышать? Мол, полностью согласен, верю и надеюсь, и, вообще, подать сюда Валандемарта. Пусть он мне забавную татушку на руку по-быстрому нарисует, и пойду с мечом наголо, тьфу ты, с палочкой наперевес, творить справедливость направо и налево. Бред. Я еще могу понять, когда скучающая золотая молодежь собирается вместе и творит непотребство, безобразники, но это, у меня слов просто нет. Уж лучше бы ты меня соблазнить пытался, тогда бы я хоть знал, как реагировать. Люциус, а ничего, что я сам наполовину магдл. Ты принц, хоть и полукровка. Не смей сравнивать себя с магдлами или этими вонючими грязнокровками. Что-то было не так, какая-то фальшь проскальзывала в его словах. Но я не мог понять, что именно меня смущало. Как там говорил учитель, в ментальной магии я не силен, хоть и считался лучшим легилиментом и акклюментом своего времени, но это мне льстили. Фолты, те да, на самом деле ментальная магия, это самое страшное оружие из существующих. Страшна она тем, что маг может заставить, внушить, убрать из памяти или наоборот добавить то, чего на самом деле не было. Да многое он может, хотя бы банально мозги вскипятить. И самое главное, эту магию невозможно обнаружить, вообще никак. Наверное, ваше правительство правильно сделало, что объявило Империус вне закона. Вот только определить, действительно ли человек под чужим влиянием или нет, так вот им, фигура из трех пальцев уткнулась почему-то мне под нос. Никогда эти бумагомараки не докажут, был Империус, или это плод больного воображения бедолаги. Я вот тут подумал, да, я умею думать, в отличие от тебя, и нет, мои мозги плесенью не покрылись, а вот это вообще из кокни, тебя в каком припортовом борделе воспитывали? Так вот, я думаю, что Фолт, хоть немного, но в ментальной магии должен смыслить. Что значит, почему немного? Да потому, потомок ты великих мозгоправов, что намного тебя не хватит, умишком не вышел. Это опять кокни пошел, а я о чем говорю, не умеешь изысканно материться, лучше не позорься. Вот тебе пара гримуаров из библиотеки Фолтов, учись самостоятельно. Как откуда у меня эти книги? Ну, понимаешь. А впрочем, я оправдываться перед тобой не намерен. Урок окончен. Изучить мне удалось пока немного, но кое-что я уже умел. Такая мелочь, как легилименция и акклюменция в расчет не брались. Причем легилиментить жертву то есть собеседника, без его ведома не получится, слишком грубое вмешательство. А если теневой щуп запустить, мысли он не покажет, только общую картину, но все же, так, поймать взгляд Малфоя и осторожно запустить щуп, мать твою волшебницу, ну и гадость. В мозгу Люциуса творилось такое, какая-то серая сеть, отвратительная до тошноты, покрывала каждый закуток его разума. Переборов подступающую дурноту, я заставил себя исследовать эту дрянь до конца. Люциус, Люциус, как же ты так попался? Это не Империус, это что-то гораздо хуже. Я пока ничем не могу тебе помочь, но обещаю, что постараюсь. Ты, член моей ненормальной семейки, хоть дурной, но за эти несколько лет ставший родным. Как хорошо, что ты тоже меня кем-то вроде младшего брата считаешь. Значит, мистер Ридбу ментальной магией балуется. Ой, боюсь, не пройти мне мимо этого гения. Только вот вряд ли я за его команду буду играть. Нельзя так с людьми обращаться, нельзя. Ну, что скажешь, когда тебя можно будет темному лорду представить? Видимо, я что-то прослушал, да неважно. Ты в курсе, что такие неприличные предложения несовершеннолетним магам делать нельзя? Меня же мама заругает. Я старательно захлопал ресницами, благо они у меня длинные. Мы с Малфоем переглянулись и расхохотались, а если серьезно, давай подождем немного, я должен подумать, и давай уже, забирай заказ и проваливай отсюда. Когда Малфой, наконец-то, убрался, я заглянул в оставленный им чек. Ничего себе, а младших братишек еще и оказывается обеспечивать нужно, кроме всего прочего. И вот сейчас я сижу и думаю над этими проблемами, ничего не могу решить, спать надо. Люциус, да, мадам, живи. Это что получается, Малфой ни в чем не виноват, он был под каким-то заклятием, а когда Снейп его расколдовал, голос Поттера уже звучал устало. Не расколдовал, Поттер, а полностью снял сеть Кранка. К вашему 5-му курсу. И не делайте такие глаза, в министерстве я уже полностью себя контролировал. Вы что, действительно думаете, что ваша сопливая команда могла что-то противопоставить лучшим боевым магам Великобритании, если бы вам никто не помогал? Ваша наивность скоро затмит Хагридовскую. А кто вообще разрешал вести переговоры в зале суда? Перси, попил водички? Так, может, продолжишь? Глава 18. За что не любит темных. 20 ноября 1974 года. Ну вот, наконец, я собрал в кулак всю свою волю и сел писать. Эти месяцы были необычайно тяжелыми для меня. Начну с того, что я нашел то, что прикопал в непонятном коридоре Гордон Фолд. Странно, но я все реже и реже называю его отцом. Мне все труднее делать это, особенно после того, как я узнал подробности о его смерти. Надоели мне непонятности, и я прижал к стенке крестного. Не буду тратить время, описывая тот разговор, но Эльбус в итоге все мне выложил. Оказывается, этот писец нашел свой конец именно здесь, в Хогвартсе. Прикопал он, значит, свои сокровища в заранее выбранном месте. Дело было летом, и до этого судьбоносного момента он несколько раз навещал своего друга. В тот день он прибыл на веселе, к месту захоронки пошел один. Альбус был не в курсе, зачем он вообще приходил, а я не стал его просвещать. После выполнения этой, безусловно, наиважнейшей миссии, Гордон решил отметить ее удачное завершение. Бутылка агдинского в одну, уже хорошо набравшуюся до этого, морду, это сильно. В итоге мой папаша просто свалился с лестницы, причем с обычной, недвижущейся. Итог, сломанная шея, и я остался сиротой. Ну вот как я могу к нему после этого относиться? Если бы он учился в Хогвартсе, я даже не сомневаюсь, на каком факультете. Мои ожидания насчет клада и оправдались, и нет. В шкатулке, которую я достал, был всего один артефакт и дневник одного гения темной мысли. Точнее, даже не дневник, рабочая тетрадь. Потрошением своего наследства я занимался в тайной комнате. Учитель крутился рядом, но просветить меня насчет артефакта не смог. Мол, не знает, что это такое, так как этой штучке насчитывается гораздо больше 1000 лет. Итак, артефакт, извлеченный мною на свет, он представлял из себя браслет, сделанный из какого-то высушенного растения. Что же это такое, мы с Салазаром сумели понять очень быстро. Просто я его случайно активировал. Палец порезало завитушки шкатулки, пока открывал ее, а когда брал в руки браслет, уже подживший порез снова стал кровоточить. Понятно, что кровь попала на спящий артефакт. Похоже, только мне так везет. Салазар тогда долго разглагольствовал о чем-то вроде рефлексии, которая заменяет у меня мозг. Но это после того, как я в себя пришел. В первый момент после активации браслета, я ничего не почувствовал. Затем пришла боль. Нет, не так, пришла боль. Правая рука горела, а браслет просто прорастал в нее, активно помогая себе сухими усиками. Минуты две я терпел, а потом банально потерял сознание. Пришел в себя не скоро. Учитель рассказывал о 3 часах, во время которых он бегал вокруг моей недвижимой тушки, заламывая руки. Испугался он сильно, не могу его в этом винить, я бы тоже испугался. Скорее всего, рядом бы прилег отдохнуть. Салазар уже хотел погнать барона к директору, когда я начал проявлять признаки жизни путем шевеления конечностями. Затем я долго и на редкость тупо рассматривал то, что получилось. А получилась очень даже красивая татуировка. Виноградная лоза оплетала мою правую руку, заползая на запястье, переходя на плечо, пересекала грудь и заканчивалась на уровне сердца. Время от времени шевелившиеся листики не оставляли сомнений в волшебном происхождении тату. Внимательно рассмотрев получившееся чудо, Салазар заявил мне, что я везунчик. Я не просто умудрился найти легендарный браслет жизни, но и завязать его на себя. Теперь меня будет очень проблематично убить. Не то, что это было просто раньше, но сейчас вообще практически невозможно. А снять браслет никак нельзя. Он потом сам с меня слетит, после моей все-таки наступившей смерти, и примет тот непрезентабельный вид, в котором я его обнаружил. Ну, а дальше последовала лекция о рефлексии и отсутствии мозга, на что я мог только буркнуть о плохой наследственности. И все-таки хорошо, что у мантии длинные рукава. Тату очень красивая, но вот хвастаться всем ее наличием я не готов. Рабочую тетрадь темного ученого мага я при учителе читать не стал, Просто попросил, чтобы он меня не дергал, пока я не разберусь. Странно, но Салазар не настаивал на скорейшем возобновлении учебы. Так поворчал для виду и удивительно быстро согласился. Просвещался я в спальне своего факультета. Когда я закончил, то немного впал в ступор. Дня на два, все пытался осмыслить прочитанное. Хотя никаких трактовок, кроме очевидной, не было. Совершенно невозможно говорить, я не так все понял, когда читаешь следующее. 14 равня НП. Интересно, что это за летоисчисление. Лабораторный образец 12 ведет себя неадекватно. Связь с Луной происходит в штатном режиме. Трансформация произошла полная. Степень отличия от волка незначительная. Однако зверь полностью завладевает разумом данной особи. 15 тактов назад особь пыталась напасть на поводыря. Фолты обещали решить проблему контроля над разумом образцов. Зелье, названное антиликантропным, находится в разработке и будет готово в ближайшее время. 28 травня НП. Лаборатория фолтов, как всегда, на высоте. Образец 12, пройдя полную трансформацию, сохраняет разум и даже демонстрирует интеллект, доступный особи в ипостаси человека. А дальше был приведен подробнейший рецепт приготовления этого зелья. Понятно теперь, почему темных никто и никогда не любил. Я все понимаю, мы злопамятные, мстительные и очень сильные, но вот то, что мои предки занимались экспериментами над людьми, стало для меня открытием. А ведь кроме оборотней из древних лабораторий вышли и домовые эльфы, и даже кентавры. Развлекались так мои предки. Скучно им было. Еще они развлекались созданием артефактов. Например, браслет жизни появился на свет в лаборатории фолтов. Этот неизвестный мне ученый целый раздел ему посвятил. А также из лаборатории моих гениальных предков вышел малый комплект некроманта. Когда я про него прочитал, чуть с койки не свалился. Бузинная палочка, обозванная темным ученым, накопителем некроманаций, воскрешающий камень, концентратор направления волновой энергии и мантия-невидимка, универсальная защитная мантия. Дары смерти. Вот так то. То-то за этими предметами такая нехорошая слава ползет, попали в руки светлых, а пользоваться они ими не умеют, очень уж у них узкая направленность, особенно у камня. Еще меня поразило то, что все записи были мне понятны, такое чувство, что написаны они были на современном языке. Но присмотревшись, я понял, что ошибаюсь. Тетрадь была исписана рунами. Вот только, раз я являюсь фолтом, то, наверное, обладаю неким разрешением на изучение. Руны просто подстраивались под мое восприятие. Перевод был синхронным. Я даже не сразу понял, что читаю не на английском. А вот те слова и фразы, аналогов которым этот переводчик не находил, шли без перевода, как, например, даты и обозначение времени. А еще я приготовил зелье, как там его, антиликантропное. Очень трудоемкий процесс. Кстати, я его запарывал 4 раза, только на 5-й получилось совпадение по всем описанным в тетради характеристикам. Да, в лаборатории фолтов не искали легких путей, это факт. Как то его упростить, что я проделывал регулярно с остальными зельями, я не смог бы при всем своем желании, мне элементарно не хватает знаний. Около месяца я мучился, не зная, как поступить с этой тетрадью. Изучил ее вдоль и поперек, а вот что делать дальше просто не знал. Сегодня же я принял, наконец, решение. Тетрадь должна быть уничтожена. Для сего действия я выбрал одну из полян запретного леса. Горела тетрадь неохотно, очень плохо горела, если быть откровенным. Пришлось магии помогать. В последних отблесках догорающего костра я вытащил из кармана флакон с зельем, посмотрел сквозь него на исчезающее наследие предков. Мне нужно его испытать. И я даже знаю на ком. Люпин, в том, что ты оборотень, я практически уверен. В следующее полнолуние необходимо это проверить, заодно и действие зелья опробую. Хоть в чем-то ты будешь полезен. Ничего личного, Люпин. Хотя, ты никогда мне не нравился. Эйлин, твой сын просто вандал. Как он мог вот так запросто уничтожить столь уникальную вещь? От лица Дамблдора можно было прикуривать. Так оно горело от праведного гнева. Альбус, а тебя что сейчас больше возмущает? То, что уничтожена тетрадь, или то, что ты всю жизнь верил в существование даров смерти, а тут такие подробности? Мда, глубокомысленно произнесла, сидевшая рядом с Гарри Поттером, Гермиона Грейнджер, подозреваю, что когда мы лихорадочно искали дары смерти по всей стране, профессор очень веселился за наш счет. Перси, вздохнув, продолжил читать, подозревая, что до ночи еще далеко, а раньше ему все равно не закончить. Глава 19. Визжащая хижина. 1 декабря 1974 года. Так, руки у меня трястись перестали, и кроме матов в моей речи стали появляться приличные слова, значит, можно записать то, что произошло в минувшие полнолуние. После уничтожения тетради темного мага я решил не откладывать испытание зелья. Проходя однажды мимо гриффиндорцев, я краем уха услышал о проходе в визжащую хижину, расположенную под гремучей ивой. Блек, а это был именно он, разговаривал с Петтигрю таким громким шепотом и так выразительно кося глаза в мою сторону, что нужно быть совсем дебилом, чтобы не понять, он очень хочет, чтобы я наведался туда, и желательно, в полнолуние. Нет, я все понимаю, но Блек же не в курсе, что я темный. Он что, убийство планирует? За такое, вообще-то, заточение в Азкабан полагается. Я даже уточнил потом в сборнике законов, 13 лет дают за такую шалость. Мародеры совсем распоясались. И ладно, меня не жалко, а Люпина-то за что он так подставляет? Вроде бы они друзья, а то, что оборотень может мне навредить и за это его просто казнят, не учитывается. Да, мозги в бликовской голове не просто не ночуют, они хоть иногда в гости заглядывают. Что ж, пусть это будет на его совести, если, конечно, она у него есть. Меня же больше интересовало то, что Люпина в полнолуние прячут именно в хижине. Окрестный мой тот еще шутник. Молодец, слов нет. Интересно, он задумывался хоть иногда над тем фактом, что Люпин, вообще-то, растет и скоро двери хижины не смогут удержать взрослого оборотня. Или он думает, не в Хогвартсе обретается, и ладно, а жители Хаксмита очень уж скучно живут. Пусть хоть присутствие темной твари их развеселит. Апробация моего зелья, точнее, не моего, но изобретенного в лаборатории моих предков, становится просто необходимой. Я бы даже сказал, жизненно необходимой. Вот только под ивой я не полезу, даже не надейся, Блек. Зачем мне грязь в каком-то лазе собирать, если из Хогвартса есть вполне приличный проход в эту самую хижину? Вообще, замок изрыт разными ходами, просто до неприличия. Только я больше 15 уже знаю, а сколько их на самом деле не знает даже Салазар. Да, я у него как-то интересовался, на что был послан, в личную библиотеку учителя, находившуюся за его статуей. Там мне было поручено порыться в секретере и вытащить несколько карт замка. Забавные такие карты. Они показывали расположение комнаты находящихся в них людей, как говорится, в режиме реального времени. Учитель объяснил, что подобные карты были разработаны еще при нем, в помощь преподавателям, чтобы они могли местонахождение учеников отслеживать. Потом же, после изобретения особых сигнальных чар, которые завязаны на деканов факультетов, надобность в них исчезла, и Салазар просто припрятал оставшиеся образцы. Я взял себе одну из них, только вот куда-то она исчезла, буквально через неделю. Но так как еще осталось с десяток таких карт, то я сильно не переживал по этому поводу. Хм, ладно, вернемся к полнолунию, которая выпала на 29 ноября. Дождавшись ночи, я отправился в хижину. Еще на подходе к ней я услышал громкий вой, переходящий в визг. Поняв, что немного не рассчитал со временем и трансформация, видимо, уже началась, я поднажал. Во время трансформации оборотни наиболее уязвимы. Меняющийся скелет, мышцы, все это сопровождается невыносимой болью. Убить оборотня в это время может и ребенок, просто пнуть по изменяющемуся позвоночнику, и все хрупкие в этот момент кости не выдержат, и кто-то, возможно, уронит скупую слезу над могилкой темной твари, считающейся одной из самых опасных в магическом мире. Я же не собираюсь убивать его, мне нужно просто напоить его зельем, и трансформация для этого подойдет идеально. Я успел, видимо, изменения начались недавно. Я просто стоял и смотрел, как меняются очертания тела, прорывается шерсть, выворачивается хребет и постепенно место человека занимает зверь. Мне нужно было поймать момент. Еще немного, еще чуть-чуть. Все пора. Я зажал в руке флакон и стал медленно приближаться к катающемуся по полу существу. Уже зверю. В его глазах не осталось ничего человеческого, но он все еще был уязвим. Я подкрался почти вплотную и оставалось только вылить содержимое флакона в раскрытую пасть. Как вдруг, вот с этого момента мне трудно переключиться с обсценной лексики на нормальную, но я попробую. Меня откинуло от оборотня к стене. Ударился я довольно сильно, даже на несколько мгновений потерял ориентацию. Этих секунд хватило оборотню, чтобы полностью прийти в себя. С утробным рыком он прыгнул на меня и даже умудрился вцепиться в рукав мантии, за что и получил кулаком в лоб, так, как там было написано в тетради. Поймать взгляд и ворваться в разум волка с элегантностью тарана. Подобная методика довольно болезненная не только для него, но и для меня, а по-другому нельзя. Волк должен понять, кто тут главный. Я все-таки фолт, а фолты считались полноправными хозяевами данных зверушек, или поводырями, как нас обозвал неизвестный мне темный ученый. Волк отпрянул в сторону и заскулил, пытаясь вырваться из-под контроля. И ему это удалось, потому что меня опять опрокинули на пол. Наконец-то, я разглядел, кто этот олень. То, что это какой-то анимаг, не вызывало сомнений. Я с трудом поднялся на ноги. Пока что досталось мне больше от моего нежданного спасителя, чем от оборотня. Эксперимент был загублен. Связь поводыря с оборотнем тоже сорвалась. Я в такой ярости не был уже давно. Точнее, я никогда не был в такой ярости. Набрав в легкие побольше воздуха, я уже хотел обложить проклятиями, чередующимися с длинными матерными ругательствами и злополучного оборотня и этого оленя, но меня опять уронили. Теперь я ударился, причем довольно сильно, об массивный стол, стоящий почему-то посередине комнаты. Полежав недолго под столом, отдохнув как бы, я понял, что живым мне отсюда не выйти, причем оборотень к моей кончине не будет иметь никакого отношения. Уже не поднимаясь на ноги, я быстро пополз к открытой двери. Анимаг, тем временем, зажимал в углу волка. Спустившись по лестнице вниз, я потопал в первый попавшийся открытый проход. Туннель был длинным, узким, грязным, а на выходе меня ждал сюрприз в виде пенделя, отвешенного мне одной из веток дракучей ивы. Летел я долго, приземлился неудачно и снова, в который раз за сегодняшнюю ночь, отрубился. Пришел я в себя от того, что кто-то довольно бесцеремонно ощупывал мое тело, при этом крича почти в истерике. «Снейп, твою мать, да очнись же ты, он тебя не укусил?» «Нет, ну почему ты не приходишь в себя?» Голос я узнал раньше, чем открыл глаза и увидел его обладателя. «Поттер, я сейчас встану, а вот ты ляжешь. Урод ты парнокопытный. Кто тебя просил лезть, скотина?» «Поттер, если ты сейчас же не уберешь свои клешни от меня, ты об этом очень сильно пожалеешь». «Очнулся? Ну, Нюнчик, ты попал. Ты вообще в курсе, что ты мне жизнь должен?» «О, да, я тебе должен. Помечтай, придурок, ты меня чуть не убил, ты, меня, чуть, не, угробил, не Люпин, а ты, за каким хреном ты за мной полез, а, тебя кто просил, ты хоть понимаешь, козел ты безрогий, что ты натворил, что здесь происходит?» Крестный стоял над нами, недовольно хмурясь, а, явился, меня уже несло, не разбирая поворотов, ты знаешь, что этот козел или неподобный только что натворил, если ты перестанешь брызгать слюной и расскажешь, то я узнаю. Голос директора был на редкость спокоен. «Ну сейчас ты растеряешь свое спокойствие, дорогой мой крестный. Как ты думаешь, оборвавший поводок поводыря оборотень, это не очень большая проблема?» «Нет, ну, тогда я спокоен». Мой голос в этот момент просто сочился ядом. «Что? Повтори, что ты сказал. А вот так выпучивать глаза не надо, для здоровья вредно. Ничего я тебе не буду рассказывать. У любимчика своего спроси. Странно, я никогда не ревновал Альбуса, а теперь я неловко поднялся и побрел, прихрамывая, в сторону замка. Обливейт, голос крестного снова обрел спокойствие, я же резко развернулся. Поттер, вы вытащили Северуса из хижины. Люпин не успел причинить ему вред. Все, что вы слышали здесь и сейчас, забудьте. Поттер смотрел прямо перед собой расфокусированным взглядом и кивал головой в такт словам директора. Затем Альбус быстро подошел ко мне, подхватил одной рукой под колени, другой обняв за спину, легко поднял. Я устало откинул голову ему на плечо. Крестный так и нес меня на руках до своих апартаментов. Там он осторожно усадил меня в кресло и попросил рассказать ему все в подробностях. Я подумал, что дуться глупо, и начал колоться обо всем, что произошло в хижине, начав с зелья. Правда, я не выдал источник информации, просто сказал, что наткнулся на рецепт в библиотеке поместья, и закончил сценой, свидетелем которой он стал. Да, вот что, ты иди ко мне в спальню и укладывайся спать, а мне надо подумать. Я пошел, почему не пойти, если предлагают. А утром крестный притащил Люпина к себе в кабинет. Тот выглядел просто ужасно, какой-то весь дерганный, растрепанный, с синяками под глазами и взглядом побитой собаки. Альбус выдал ему отредактированную версию произошедшего. От этой версии меня корежило так, будто у меня болят все зубы разом. Но открывать правду, это все равно, что на лбу у себя написать, что я, темный маг. Про зелье, кстати, директор рассказал, точнее сказал, что существует такое зелье и что я любезно согласился его делать, видимо с перепугу, пока Люпин находится в Хогвартсе. Из кабинета мы с Люпином выходили вместе. Вместе же встали на движущуюся лестницу. И тут у Люпина что-то от чего-то, видимо, отлегло, потому что он решился поиздеваться надо мной. Я так понимаю, ты теперь должник Джеймса. Долг жизни, это серьезно. Ты, наверное, и зелье мне согласился варить из-за этого. Так вот, Нюнчик, не получится, тебе придется очень постараться, чтобы Сахатый принял расчет. Я дождался, пока лестница довезет нас до конца, затем, соскочив с нее, дернул Люпина на себя, развернулся и, прижав его к стенке, зашипел. А теперь послушай меня, только очень внимательно слушай. Поттер может говорить, может даже орать на каждом углу про долг всей жизни, это его право. Вот только ни хрена я ему не должен. Зелье я тебе буду варить, считай себя подопытным кроликом, если хочешь, но ты будешь его пить. И не дай, Мерлин, ты забудешь об этом и подвергнешь опасности учеников школы. Я клянусь, о твоей маленькой мохнатой проблеме узнает каждый, кто захочет меня слушать. Все понятно? Свободен. Ха-ха-ха, значит, долг жизни моему отцу. Да, мистер Поттер, у вас истерика? Не. А скажите мне, пожалуйста, зачем он меня все-таки постоянно спасал, вы знаете? Поттер почти кричал, сверкая зелеными глазищами на Эйлин. Я знаю, женщина улыбнулась. И ты узнаешь, если будешь хорошим мальчиком и продолжишь слушать. Перси, читай. Глава 21. Потери. 5 июля 1975 года. Даже не знаю, зачем я веду дневник. Наверное, когда я пишу, то немного абстрагируюсь от действительности и многие вещи воспринимаю отстранено, будто все это происходит не со мной. Так проще свыкнуться с болью, проще ее принять, что ли. Но все по порядку. Дни, прошедшие со злополучного посещения визжащей хижины, выдались на редкость спокойными. Каждое полнолуние до самого конца учебного года я проводил в сомнительной компании Люпина. Выяснилось, что зелье работает просто отлично. А вот принимать его для лучшего эффекта необходимо днем, перед тем, как полная луна покажется на небе. Ближе к концу эксперимента до Люпина, кажется, дошло, что я его не боюсь. Вообще не боюсь. Мне действительно ниже пряжки, что он оборотень. Зато видеть, как волк виновато смотрит на меня и, лежа на полу хибары, пытается закрыть морду лапами, было забавно. Люпин просто жалок. Если вдруг, не приведи Мерлин, это недоразумение окажется в стае, роль выше мальчика на побегушках ему не светит. В период между полнолуниями Люпин ходил с мрачно задумчивой физиономией и всячески старался не подпускать ко мне остальных мародерствующих товарищей. Видимо, такое чувство, как благодарность, у Люпина еще не атрофировалась, хотя все его потуги были лишними. Малфой сдержал данное когда-то слово и приставил ко мне охрану. Теперь я всегда находился в обществе Макнира, Мальсибера и зачем-то привязавшегося к ним, соответственно и ко мне, Эйвери. Отдохнуть от присутствия этой троицы мне удавалось только в тайной комнате, да еще на прогулках в Хогсмид, куда меня с завидным постоянством вытаскивал Эванс. Видимо, идеи чистокровности все больше распространялись среди слизеринцев. Эйвери просто передергивался весь, когда видел Лили рядом со мной. Эванс, кстати, отвечала ему взаимностью. Среди бредней, гуляющих по слизеринской гостиной, одна была про тайную комнату Салазара Слизерина. Мнений, как ни странно, было немного, но все они утверждали, что Слизерин спрятал в комнате чудовище, и когда придет наследник и откроет комнату, то чудовище выйдет на свободу и начнет охоту на грязнокровок. Наслушавшись этих страшилок, я долго ходил вокруг Василиска и разглядывал его, пытаясь понять, как эта разжиревшая и необыкновенно ленивая змея-переросток будет гоняться за той же Эванс, например. Фантазия у меня, конечно, буйная, но и она пасовала перед данной картиной. Наконец, мои блуждания по комнате надоели учителю, и он попросил, вежливо так, прибавив всего-то парочку ругательств, объяснить причину моего неадекватного поведения. Я объяснил, а почему бы и не объяснить, если просит. Впервые видел, как фантом выпучивает глаза и пытается подобрать челюсть с пола, Даже недолго порадовался такому зрелищу. Ничего себе, потомки из меня монстра заделали. Теперь уже Салазар наматывал круги вокруг Василиска, размахивая при этом руками. Это кто же первый додумался-то? Наверняка Годрик, вот гнида. У самого руки всегда росли из места, из которого у всех порядочных людей ноги выходят, так еще и ославить меня поспешил. Другом прикидывался, гаденыш. Так вы же ведь разругались, и ты вообще ушел из Хогвартса в неизвестном направлении. В последнее время я с учителем на «ты» разговаривал. Тот как будто не возражал. Когда это мы успели разругаться так, чтобы я бросил дело всей моей жизни на откуп жизнерадостного тупоголового придурка, синего чулка, у которого кроме книги отродясь в постели ничего и никого не было, и вздорной валькирии. Ты за кого меня держишь? Ты думаешь, зачем мы вообще всю эту затею со школой затеяли? А, молчишь? Ну и помолчи, раз не знаешь. Вообще-то, я молчал просто потому, что не мог вставить слово в разговор. Мы детей хотели защитить, спрятать их хоть на время учебы. Войны тогда были страшные, все друг с другом воевали, а из нашей компании только на Хельгу и можно было положиться. Не ругался я с ними, хотя нет, конечно же ругался, поводов то было. А вот, что из школы ушел, так бредни это все. Тайная комната, это же надо было додуматься. Но так написано во всех учебниках по истории, я недоуменно хмурился, и вообще, как это только на Хельгу можно было положиться, на эту милую, добродушную женщину, эдакую всеобщую мамочку. Почему-то Хельга Пуффендуй у меня ассоциировалась с мадам Спраут. История, протянул Салазар задумчиво, вот значит как. А я-то думал, что же еще не дал тебе. Вроде в магии ты сейчас со мной на равных, а в ментальной так вообще. Ну, значит будем учить историю. Ты сейчас о чем говорил? Да ни о чем. Так, мысли вслух. Улыбка на его лице казалась вымученной. Значит, история. И начнем мы, пожалуй, с... Нет, вот все-таки скажи мне, откуда ты взял, что Хельга этакая хрупкая ромашка была? Дочь викинга, она могла Годрика в бою на мечах по стенке размазать. Да и в магическом плане даже я ее побаивался, если что. А в лесу у нее все по струнке ходили, начиная с кентавров. Да и ученики у нее были такие же. Первыми никогда не лезли, занимались своими делами, но если прижмет, могли показать всем, что не надо приставать к занятому человеку. Ой, что-то мне вдруг сильно захотелось с пуффендуйцами дружить, или, по крайней мере, под горячую руку им не попадаться. Вот так и начинается пересмотр ценностей. Интересно, а кроме меня кто-нибудь знает, что самый спокойный факультет одновременно является самым опасным? А я еще удивлялся, когда хроники турниров трех волшебников просматривал, чего это вдруг все чемпионы от Хогвартса были как раз с Пуффендуя. Теперь понятно. Знаешь что, давай займемся уроками чуть позже. У меня пока эмоции не улеглись от твоих признаний. Я могу такого наговорить. Голос Салазара выдернул меня из размышлений. Вот скажи мне, эта байка насчет чудовища, это что, правда? Нет, не отвечай, сейчас дух переведу, а ты пока вот такую мысль подумай. Даже если бы я действительно оставил Василиска в моих покоях, не потому, что умер от старости, а змей меня пережил, а вот для того самого, что из байк, как, по-твоему, он находил маглорожденных, как бы он сортировал студентов, родовое дерево просил бы быстренько изобразить, совсем ума нету людей, если они такие слухи распускают и верят в них, это, змея, пусть волшебное, но животное, все, иди отсюда, завтра будем разговаривать, потом мы учили историю, правда, только до момента смерти Слизерина, но, вот интересно, а как я сов буду сдавать, как преподает профессор Бинс, или правдивую версию давать? Ладно, до этих экзаменов дожить сначала надо. Мы дошли к концу года только до Мерлина, все остальное будем в новом учебном году изучать. Мое 15-летие, а соответственно, совершеннолетие, отмечали скромно, в узком семейном кругу. Только мать, отец и крестный. Вот только одно меня стало напрягать. День рождения прошел, а обряд обретения контроля над силой Альбус что-то проводить не спешил. Мямлил, говорил, что время терпит, подождем, мол, до следующего года. Я только хмурился, сдерживаться становилось с каждым днем все труднее. В конце концов, решил довериться мнению крестного, он ведь сам через обряд проходил, должен знать, о чем говорит. Кстати, мотоцикл он мне все-таки подарил. А вообще, о подарках, ту брошь в виде лилии, я подарил таки Эванс на Рождество. Эванс, Лили, та еще головная боль, то буквально зажимает меня в пустых классах и что-то начинает требовать, Причем понять, что именно ей от меня нужно, я даже не пытался. То в лицах начинает рассказывать, как к ней Поттер пристает, то орет, что я почти все время с Мальсибером и Макниром провожу, ах да, еще с Эйвери. Как будто у меня есть выбор. Зачем она все это делает? Хочет заставить меня ревновать, только вот все ее действия ничего, кроме какого-то глухого раздражения, у меня не вызывают. А вообще, похоже, что многие считают нас парой. Тот же Поттер, например, на стены лезет, когда нас вместе видит. Вот он ревнует, да еще как. А вот мне почему-то плевать. Я воспринимаю Лили, как друга, и никак иначе. Вообще, это буйство гормонов, которое начинается с нашего курса и дальше, до самого выпускного, заставляет меня только плечами пожимать. Я даже мучился от осознания собственной неполноценности, пока учитель не заставил меня признаться в предмете моих мучений. Потом очень деликатно, в совершенно несвойственной ему манере, объяснил, что все это происходит от того, что я темный, и хотя уже совершеннолетний, но в сексуальном плане незрелый. Темные в этом плане взрослеют гораздо позже светлых. Что поделать, метаболизм у нас разный. Напоследок посоветовал подождать немного. Лет в 17 определенные потребности у меня проявятся, и я стану более остро на прекрасный пол реагировать. Утешил, ничего не скажешь, что мне с Лили то делать. А потом как-то незаметно наступило лето. Домой я буквально летел, предвкушая отличные каникулы за границей вместе с отцом. Мы в первые дни составляли маршрут нашего путешествия. Много спорили, смеялись. В тот вечер мы с отцом сидели в библиотеке. Он за столом, дописывая какие-то бумаги. А я забрался с ногами в кресло и читал книгу. Вдруг Тобиас резко поднялся на ноги и прижал руку к сердцу. Сделал глубокий вдох, а вот с выдохом возникли, видимо, проблемы. Захрипел и начал заваливаться на стол. Я закричал. Меня из кресла выбросило, как из катапульты. Успел перехватить падающее тело, но, так как весу во мне было раза в три меньше, упал на пол вместе с отцом. По его телу пробежала длинная судорога, а в углах рта появилась пена. Ворвавшаяся в библиотеку мама с помощью эльфов стащила его с меня и положила на диван. Одновременно с этим один из домовиков, кажется, Пинки, появился в комнате, крепко держа за руку вырывающегося, матерящегося и, кажется, ничего не понимающего целителя. «Помогите, помогите нам!» Мой голос звучал глухо, я так и остался лежать на полу. Целитель, видимо, и сам сообразил, в чем дело. Решительно шагнув к дивану, он оттолкнул мать и склонился над отцом, чтобы уже через минуту выпрямиться. «Я ничего не могу сделать, слишком поздно». Его голос доносился до меня, как через вату. «Встать я не мог, у меня почему-то отказали ноги, поэтому я пополз по направлению к дивану». Тобиас был бледен, черты лица уже начали заостряться, а я не понимал, почему он все еще лежит, почему ничего не говорит. Дальше все было как в тумане. Я не слышал, что говорит целитель, застывший и смотрящий в одну точку маме. «Кажется, я кричал, пытаясь добиться ответа от отца, тряс его за рубашку. Потом, когда слово «смерть» отчетливо прозвучало в моей голове, я расхохотался. Я ведь темный, мать мою, волшебницу, я смогу его поднять, я смогу». Меня отрывали от его тела в шесть рук, две, целителя и четыре, домовиков. До сих пор гадаю, откуда у меня силы взялись так крепко держаться. Потом насильно влили в горло какое-то зелье, видимо, успокаивающее. Затем наступила темнота. Мерлин, как руки дрожат. Пришлось перерыв делать, чтобы клякс не наставить. Лучше бы я еще про школу да про свои сложные отношения с Лили писал. В день похорон было пасмурно, постоянно накрапывал дождь. Мама все время молчала, она даже не плакала, и от этого становилось страшно. Застывшее лицо, как маска. Наверное, я выглядел не лучше. Когда двери усыпальницы закрылись, меня накрыло. Злость, какая-то иррациональная обида на то, что он ушел, что тоже оставил. Нетвердым шагом я пошел к любимой теплице Тобиаса. Сейчас вспоминаю и поражаюсь сам себе. За все это время я ни разу не применил магию. Теплицу я разнес вдребезги, вырывая с корнем растения, которые он с таким трудом и заботой выращивал. А еще я смеялся, я хохотал и не мог понять, откуда внутри теплицы дождь. Он падал мне на лицо, затекал в нос. Только через час этого буйства я начал осознавать, что творю. Опустился на колени, закрыв лицо руками. Странно, но дождь проникал и сквозь ладони. Осмотревшись и с трудом сфокусировавшись, я поднял один из саженцев, безжалостно вырванный из земли. нашел небольшую лопатку и принялся заново высаживать растения. За этим занятием меня нашла мама. «Как ты думаешь, приживется?» Мой голос звучал на редкость глухо. Она же просто подошла ко мне, вырвала из рук лопату, в которую я, оказывается, вцепился, обняла, крепко прижав к себе. Как интересно, на ее лице тоже были капли дождя. Или это не дождь? Мы стояли, обнявшись, и плакали, впервые за эти страшные дни, и даже не услышали, как над поместьем развернулся непроницаемый купол, отгораживающий нас от всего остального мира. Дом погрузился в траур, и никто, ни человек, ни животное, ни птица в течение 3 недель не сможет побеспокоить скорбящих. Наши слезы унесли горечь, но не уменьшили боль. Потом, позже она утихнет, может быть и не уйдет полностью, но притупится, а пока, приехав в школу в сентябре, я увижу, как выглядят запряженные в кареты фестралы. Как же хочу никогда их не видеть. В зале было тихо, все были под впечатлением, и только Гермиона Грейнджер быстро пришла в себя и пристально разглядывала сидящего рядом Гарри. «Что?» Парень нервно поправил очки. «Да так, Авада на тебя не действует, проверено 2 раза. С палочкой древних некромантов у тебя все срослось, да и девушками, ты, сдается мне, до сих пор не то, чтобы сильно интересовался. Гарри, а ты точно по...» «Тихо, прекратить разговоры». Кингсли явно нервничал, и, видимо, причина его нервозности была описана дальше. Глава 21. Наследство. 10 августа 1975 года. 3 недели полной изоляции. 3 недели абсолютного покоя. Купол скорби накрыл поместье сразу же после отъезда последнего из присутствующих на погребении, кто не являлся членом семьи. В который раз убеждаюсь, что старинные магические дома обладают собственным интеллектом. Ведь никто не отдавал такого распоряжения, дом решил сделать это самостоятельно. Я постепенно восстановил разгромленную теплицу. Возня в земле, оказывается, необычайно успокаивает. Растения, к моему величайшему изумлению, все прижились, ни одно не погибло. Среди них находились по-настоящему редкие и ценные. Некоторые даже в теплицах Хогвартса не росли. Мимбулус мимблитония, например. Оставалось только удивляться, как я во время своей истерики жив то остался, и даже относительно невредим, ведь некоторые из этих цветочков очень даже здорово защищаются, а еще некоторые вообще могут удивить, правда, смертельно удивить, но это уже детали. А еще, я долго ломал голову, пытаясь понять, а откуда у нас вообще взялись все эти огурцы, разве мы могли себе позволить приобрести семена, стоимость которых насчитывала 4 нуля на конце за одно семечко, может они у нас давно росли, и Тобиас пришел, так сказать, на готовенькое, причем никакой системы, ни родовой, ни по стоимости, ни по ценности в растениях не было, создавалось впечатление, что их приобретали по степени внешней привлекательности, ну и иногда из-за необычности. Я даже начал жалеть, что раньше мало интересовался теплицами поместья, точнее, совсем не интересовался. Мама тоже ничего определенного сказать по этому поводу не могла. Она не любила копаться в земле. Подробнейшее изучение остальных теплиц привело меня к вышесказанному. Да, а ведь что получается? Очень много ценных, дорогих, а самое главное, редких ингредиентов росли буквально у меня под носом. Есть над чем подумать. После восстановления теплицы, я поручил заботу о всех растениях домовикам. До смерти отца они в теплицах не появлялись, он все делал сам, а вот я не герболог, поэтому просто боюсь напортачить. В течение этих 3 недель боль от потери немного улеглась. Мы с мамой подолгу разговаривали, вспоминали все забавные и трогательные моменты нашей жизни. Являясь темным магом, я как никто понимал, что мертвых нужно отпускать, нельзя за них цепляться и доставлять лишние страдания их душам. В который раз удивляюсь гениальности своих предков. Купол скорби, это они отлично придумали. Есть время разобраться в себе, смириться с потерей. Ведь иногда сочувствие окружающих делает боль просто невыносимой. Мама сказала, что давно подозревала проблемы с сердцем у Тобиаса. Но он ничего никогда не говорил, ни на что не жаловался. Видимо, не хотел нас расстраивать. Вот и домолчился. А через 3 недели купол с едва слышным звоном исчез. И началось. Нас просто атаковали совы. Десятки, сотни сов. Каждая несла письмо, и даже было 2 кричалок. А также почти сразу появился разъяренный до полной невменяемости крестный. Как оказалось, про купол он ничего не знал. Когда умер Гордон Фолк, ничего подобного не было. Еще одно доказательство никчемности моего биологического отца. Как будто мне других мало. Правда, нахрена напрягаться и разворачивать купол скорби, если о умершем никто особо и не скорбит, поэтому никакого купола в тот раз не было, и сейчас Эльбус просто с ума сходил от беспокойства из-за невозможности попасть к нам. Я даже пожалел, что у магов нет видеокамер, вот бы снять творящееся в гостиной безобразие, и потом показывать, за деньги естественно, как добрый дедушка Эльбус Дамблдор, который по мнению большинства может только улыбаться, лукаво поблескивая глазами из-за очков половинок, да насильно кормить всех лимонными дольками, кричит, в основном матом, наворачивая при этом круги по гостиной, брызжет слюной и яростно жестикулирует, а с пальцев дрожащих рук и даже с волос прямо на ковер сыплются искры. Эльфы только и успевали тушить то там начинающийся пожар. Ничего себе, спонтанные, с трудом сдерживаемые всплески магии. И это в его-то возрасте. Похоже, я действительно ему не безразличен. Можно даже сказать с уверенностью, он меня действительно любит. Наблюдая за этим бегающим сгустком энергии, я начал улыбаться. Комок, поселившийся в моей груди и ставший за эти дни меньше, начал потихоньку исчезать. Да, отец ушел, но жизнь продолжается. Покойся с миром, папа. Мы с тобой обязательно встретимся, где бы ты ни находился, и куда бы в итоге ни попал я. И вообще, вы о чем думали, а? Я чуть не свихнулся, долбясь каждый день об эту БЛЮ стенку. Фаукс, бедняга, три раза сгорал. Ну вот, что ты ухмыляешься, чудовище. Тебе птичку не жалко. Вот уж кого не жалко, так это твоего поганого Феникса. Когда Эльбус наконец-то успокоился, то помог нам разобрать письма. Почти все они предназначались мне и преимущественно принадлежали перу Малфоя и Эванс. Я рассортировал их по степени адекватности. Самые первые были обычные. «Привет, как дела? Скучаю, где ты шляешься?» Затем в них стали проскальзывать недоумение, мол, что такое, не отвечаешь, сов не возвращаешь, что вообще происходит. Затем началась истерия. Люциус несколько раз навещал дом в тупике, целовал запертую дверь и с каждым разом паниковал все больше. Почти все кричалки были от него. Лили тоже, скорее всего, прислала бы нечто подобное, но запрет на магию вне школы. К моему удивлению, были письма от моей охраны и примкнувшего к ним Эйвери. Несколько писем и несколько кричалок, наверное, родственники помогли их зачаровать. Как оказалось, Малфой в панике наведывался к ним чуть ли не каждый день, в последний раз практически угрожая, и его нисколько не волновало, что сейчас лето и ребята даже не знают, где я живу. Раз поручено охранять от неприятностей данную тушку, то извольте выполнять. Заткнуть кричалки было нереально, поэтому очень скоро и мать и крестные были в курсе всех моих дел. Выглядели они примерно одинаково, вот что значит равность мировоззрения. Приведу пример на кричалке Мальсибера. «Снейп, твою мать, ты куда запропастился? Сов хоть отпусти, скотина, и Малфою напиши, что жив, здоров и не гниешь где-нибудь во враге. Эта сволочь белобрысая достала уже, весь мозг мне вынес. Орет, что если ты не найдешься, то на мне мой рот прервется, а у меня появится много свободного времени для качественного исполнения порученных мне дел. По мне, так рот ничего не потеряет, если на нем и прервется. Когда преобладают эмоции, мозг у большинства особей отключается. Вот мне интересно, как бы я ответил, если бы мое тело действительно догнивало во враге. А совы, тут такая фишка. Пока сова адресату письмо не отдаст, к хозяину не возвращается. И ладно эти аристократы, у них у каждого совятня размером с дом в тупике, но у Эванс откуда ресурсы? Не иначе, как ближайшее к ней почтовое отделение без связи на этот месяц осталось. Неужели я ей настолько не безразличен, освободив несчастных пернатых почтальонов, задержав только личного филина Люциуса и сову Лили, я быстренько накропал коротенькие ответы, где объяснил, что у меня умер отец и мы с мамой на месяц уезжали к родственникам, а у них дом под Фиделиусом. Что, кстати, было чистой правдой, поместье принцев действительно под заклятием доверия. Только не мы туда уехали, а дедушка с бабушкой были здесь все время до похорон и здорово поддержали нас с мамой, взяв все заботы на себя, но столь интимные подробности, я думаю, можно и не описывать. Тем более я терпеть не могу писать письма. И Малфой, и Лили об этом знают, поэтому и обеспокоились моим молчанием только после 10-го письма да после 10-й бесполезной попытки Люциуса застать меня дома. Больше никому я писать не стал, своих дружков Малфой сам уведомит, что нашлась пропажа. На закуску остались несколько писем от гоблинов, в которых настоятельно рекомендовалось Северусу Тобиасу Снипу, мне то есть, явиться в Гринготтс для получения наследства. Какого наследства? О чем вообще речь идет? Я даже сразу не обратил внимания, что в письме гоблины обращаются ко мне как к Снипу, а ведь их эти альбусовские заморочки не волновали, и в прошлый мой визит в банк, я был мистером Фолтом. Поход в Гринготтс решили не откладывать, и уже сегодня, на следующий день, после снятия купола, мы с мамой сидели в небольшом кабинете и разглядывали расположившегося напротив гоблина. Мое имя Грибков. Я являюсь поверенным семьей Снипов уже много лет. Могу ли я начать? Он дождался утвердительного кивка и продолжил. Тобиас Снейп в сентябре 1974 года подал прошение на официальное усыновление Северуса Фолта, и 15 октября это прошение было удовлетворено. Сделано все это было для того, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с вступлением в наследие. Мистер Снейп, согласно завещанию, составленному еще в 1967 году, оставил все свое состояние, включающее наличные средства, драгоценности, артефакты, а также недвижимости, пакеты акций различных предприятий, как магических, так и магловских, на общую сумму с учетом вычета налога, приблизительно составляющую более 100 миллионов галеонов и столько же в магловской валюте. Поймите меня правильно, точную сумму я назвать не могу, так как львиная часть средств находится в акциях, своему пасынку Северусу Фолту. Однако, мистер Снейп был осведомлен о своем недуге и, чтобы его завещание не было оспорено другими претендентами, имеющими с ним прямое родство, он заблаговременно ввел вас в свой род. Завещание было переписано с учетом вашего изменившегося статуса 16 октября 1974 года и надлежащим образом заверено. Ознакомьтесь со списком наследуемого вами имущества и поставьте подпись. Вы ведь уже совершеннолетний, также, я выражаю надежду на то, что и в дальнейшем буду исполнять роль вашего поверенного. По мере того, как гоблин говорил, наши глаза становились все больше и больше. Потом, когда поверенный встряхнул длиннющий свиток, разворачивая его, моя челюсть упала на пол и, похоже, не собиралась возвращаться на положенное ей место. Озвученная конечная сумма не произвела на меня впечатления, это было просто число, которое я никак не ассоциировал с деньгами. Самая большая сумма, которую я видел в своей жизни, была та 1000 галеонов, за которую я продал в свое время футляр от моей палочки.